Меня просто сразила весть об этой краже, потому что это самая настоящая кража. С той же почты пришло письмо от Мэтта. В начале декабря один артиллерийский офицер, возвращавшийся во Францию, любезно согласился взять с собой 8 таитянских полотен, которые Гоген отобрал для выставки. Теперь Мэтта собиралась устроить новую выставку, на этот раз в Англии. Кроме того, она сообщала мужу, что ей удалось совершить еще одну сделку. Она продала бретонский пейзаж одному шведу за 850 франков. «Если бы ты прислала мне денег из вырученных за последнюю картину, ты спасла бы мне жизнь», — ответил ей Гоген. «Ты предпочла оставить деньги себе. Я тебя не броню, но в этом не было крайней необходимости». Гоген больше не мог работать. Он написал еще несколько картин. Большое полотно с обнаженной фигурой у ручья по мотивам маорийской мифологии, «Хине Тефату», «Луна и Земля», в настоящее время находится в Музее современного искусства в Нью-Йорке, пейзажи с идолом в центре, портрет Тихуры с веером, символизирующим древнюю таитянскую знать, великолепный этюд со спины женской фигуры, локтями и коленями, упершийся в песок пляжа, от Таси одинокая, и отложил кисть. За время своего пребывания на Таити он написал 66 картин, не считая нескольких ультрадикарских скульптур. Он устал, теперь он только наблюдал, размышлял и делал заметки, записывая кое-какие воспоминания о днях, проведенных среди благоухающей таитянской природы, Ноа-Ноа, и занося в тетрадь, которую он стал вести для своей дочери Алины, мысли, рассуждения, разрозненные, бессвязные заметки, похожие на сны, на жизнь, слагающуюся из отдельных кусочков. «Эти размышления, — писал Гоген, — отражение моего «я». Она, Алина, тоже дикарка. Она меня поймет. Сумеет ли она извлечь пользу из моих мыслей? Не все ли равно? Я знаю, что она любит своего отца и уважает его. Так пусть у нее останется память о нем». Тетрадь для Алины в настоящее время находится в Библиотеке искусства и археологии в Париже. На Маркизские острова ему поехать не удастся, тем хуже. Придется вернуться во Францию, приводить в порядок свои дела. Манфред сообщил ему о смерти Альбера Орье. Молодой критик, еще в прошлом году снова писавший о Гогене в статье «Символисты», которая появилась в апреле в «Ревью энциклопедик», в октябре скоропостижно скончался от брюшного тифа в возрасте 27 лет. «Право, нам не везет. Сначала Ван Гог, Тео, потом Орье, единственный критик, который хорошо нас понимал и в один прекрасный день был бы нам очень полезен. Все шло из рук вон плохо. Уже 2 месяца Гоген не видел другой пищи, кроме плодов хлебного дерева и воды. Он не мог позволить себе даже чашки чая. У него не было денег на сахар. Решено, по возвращении он бросит живопись и будет хлопотать о месте преподавателя рисунка в лицеях. Это обеспечит нам кусок хлеба на старости лет, дорогая Мэтта, и мы заживем счастливо вместе с нашими детьми, не зная больше тревоги о будущем». Гоген попросил Серюзье взять на себя хлопоты о его возвращении. Но не уверенный в том, увенчаются ли эти хлопоты успехом, он попытался найти на Таити кого-нибудь, кто судил бы ему денег на дорогу под залог нескольких картин. В марте он, наконец, нашел такого человека. 1 мая из Папиетти в Нумеа отходил сторожевой корабль «Дюранс». Гоген решил, чего бы это ни стоило, отплыть на этом судне. В это время в Париже друзья художника тоже не сидели сложа руки. По просьбе Серюзье, критик Роже Маркс и жена художника Рансона из группы «Наби» предприняли кое-какие шаги. 25 февраля Министерство внутренних дел согласилось взять на себя расходы по репатриации художника, оказавшегося в бедственном положении. С другой стороны, Шуфенникер, несмотря на свою ссору с Гогеном и дружескую преданность и сострадание, какие он питал к его жене, написал Мэтту письмо, выговаривая ей, что она не сделала великодушного жеста по отношению к мужу и не послала ему части вырученных ею денег. В апреле Гоген был удивлен и обрадован, получив от жены 700 франков. Получи я их месяцем или двумя раньше, я поехал бы на маркиза, чтобы завершить свою работу, самую интересную из всех, — воскликнул он. Но я устал. Я поставил крест на маркизах и в ближайшее время явлюсь в Париж. А вскоре в Папиетте пришло уведомление о его репатриации.